Я также почувствовал, что ее матка сжимает меня, не давая двигаться. Увидев это, я сжал ее грудь и начал лизать ее шею. «Ты очень милая, Мегуми, то, как ты сжимаешься, говорит мне, что ты хочешь быть опустошенным». Мегуми пришла, потому что мой член был внутри ее матки, касаясь очень чувствительных точек на ней. Так что я начал двигать бедрами, отчего Мегуми начала очень нежно стонать. «Ха-ха-ха, нет, ты внутри моей матки. Ты разрушишь мою матку своим горячим, большим и толстым членом». Мегуми начала стонать, когда почувствовала, что мой член потер все ее чувствительные точки. Так что мы продолжали трахаться некоторое время, пока я не вошел в нее. «Ха-ха-ха, столько спермы в моей матке, я забеременею». Мегуми высунула язык и закатила глаза, когда она кончила, когда почувствовала, как моя сперма входит в нее. Так что мы продолжали трахаться еще пару часов, где она стала моей женой. «Нет, я не могу думать ни о чем, кроме твоего члена внутри меня». Мегуми уже заработала ошейник на шее, пирсинг на нежной груди и розовый клитор. На ее животе уже была моя драконья мака, а ее влагалище было красным и опухшим от всего нашего секса. Как сказала Ейка, моя сперма и мой член были самыми вкусными, которые она когда-либо пробовала. Чтобы не было проблем, я с помощью магии спрятала собачий ошейник на шею. Это было бы видно только ее сестрам, а для меня больше никто не мог бы увидеть ожерелье. Мегуми Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Она знала, что уже была моей женой, поэтому просто поцеловала меня, пока я капал как сумасшедший, чтобы потом просто потерять сознание из-за удовольствия, полностью растопившего его мозг. Через некоторое время Мегуми проснулась и сказала мне, что отнесет свои вещи в мою комнату и что с сегодняшнего дня она будет спать со мной. Мы отправились в комнату, где я встретил Ишики. «Привет, это второй год Ишики», — сказал он, глядя на меня и представившись. «Приятно познакомиться, Эдвард Стаффорд, один из двух новых учеников, добрый Ишики-сэмпай». Таким образом, шаг, чтобы сказать мне слова приветствия, а затем уйти. «Вам кажется, если у нас будет противостояние?» — спросил я Ишики-сэмпая, заставив его остановиться и повернуться ко мне лицом. «Вау, похоже, ты нетерпелив, Стаффорд-кун», — сказал он, улыбаясь. «Итак, мы оба пошли на кухню, где спросили Фумиасан, может ли она быть судьей. Но наша конфронтация дошла до ушей всех в спальне, где я узнал двух других девочек Юки Йосина и Рёка Сакаки. Рёка – молодая и красивая девушка с белой кожей, у нее длинные пурпурно-красные волосы, доходящие до талии. У них большие глаза и пурпурно-красный цвет. Она выделяется своей пышной и пропорциональной фигурой в форме песочных часов, широкими бедрами, тонкой талией и пышным бюстом. У другой девушки, Юки, голубые глаза, волосы янтарного цвета, и она связывает их двумя пучками по бокам головы. Все были удивлены, увидев меня, и обе девочки покраснели, а мальчики с интересом смотрели на нашу дуэль. «Ты уверен, что все будет в порядке?» — спросила Мегуми теплым и любящим тоном, взяв меня за руку. «Да, поверь мне», — я сказал, когда я начал целовать его. Это заставило Мегуми улыбнуться. Она спросила меня, насколько это изменится. Без лишних слов, Фумиа был судьей матча, сама тоже присутствовал. «Итак, я решил приготовить белое ризотто, которым удивила Ирину». Она спросила меня, как они сейчас. Мы начали готовить, и через некоторое время у всех стало тяжело дышать. Это потому, что все присутствующие начали ощущать ароматы двух блюд. Ишики тоже закончил, поэтому Фумиа сначала попробовал тарелку из Сики-сэмпая, где у него был кулинарный оргазм. Кажется, он сдержался. Это из-за выражения лица Фумиа-сан. Остальные приступили к дегустации тарелки из Шики-сэмпай, где у них была такая же реакция, как и у Фумиа. Затем настала очередь моей тарелки. Все попробовали мое ризотто и получили ту же реакцию, что и Хисака. Даже Ишики был удивлен, увидев, насколько вкусна моя тарелка, но он также был дядей, который сдерживал меня. Ишики прищурился и посмотрел на меня, пытаясь понять, как сильно я сдерживался, когда он почувствовал, что тарелка говорит ему об этом. В случае с Рёка и Юки, они оба были связаны и с завязанными глазами. «Пора тренировать их обоих», — сказал я, заставив их удивиться, услышав мой голос. «Ты, Эдвард-сан, это вы?» — спросила Рёка немного испуганно, но она могла видеть, что обе девочки начали выделять соки. «Это не смешно, Эд-кун». Юки был следующим, кто заговорил, когда я подошел к обеим девушкам и начал стимулировать их клиторы. «Да, это я, и, «Как я уже сказал, пора превратить их в милых собачек», — сказал я, вставая пальцы во влагалище и начал стимулировать обеих девочек. «Ты, Эдвард-сан, только не это, хе-а-а», — Рёка застонала первой, когда я коснулся самого чувствительного места внутри нее. «О, так это твоя точка зрения, Рёка», — сказал я, стимулируя эту точку, сводя Рёка с ума. «Ха-а-а, ха-а-а-а». Юки тоже начала стонать, когда я нашел ее самое чувствительное место, и продолжал так, пока они оба не пришли. Очнувшись от иллюзии, обе девушки увидели, что им улыбалось. «Поднимитесь в мою комнату, если хотите испытать то, что вы видели». Они прочитали эти слова с моих губ, затем встали и пошли в мою комнату, немного дрожа. Но они оба тяжело дышали, и он видел, что нижняя часть обоих начала намокать. «Это галстук», — сказал Фумиасан, в то время как все кивнули его словам. «Так закончилась наша маленькая дуэль, и мы все разошлись по своим комнатам. Мне нравится изображение передо мной прямо сейчас», — сказал я, глядя на обнаженных Рёка и Юки, лежащих на моей кровати, пока они открывали свои мокрые влагалища. Мегуми также начала снимать одежду, чтобы затем подойти к кровати и подражать обеим девушкам. Я тут же поставил заслон, чтобы потом Мегуми привлекла мое внимание. «Давай, дорогая, уничтожь трех женщин, ждущих в твоей постели», — сказала Мегуми, глядя на меня с любовью, отчего мой член стал тверже, чем был. Ряка Стаффорд и Юки Стаффорд были зарегистрированы как жены хозяина. Улучшенное здание, теплица, более высокая мощность и более высокое производство. Приобретенное здание, ботанический сад. «Да, как хорошо, когда ты наполняешь меня спермой, мне это нравится», — Ряка закричала, почувствовав, как это снова наполнило ее, а затем у нее начались судороги. «Ха-ха, Эд-кун, ты очень грубо, это меня обжигает, моя матка меня обжигает», — Юки закричал, когда увидел, что снова трахнул ее, когда Мегуми уже была без сознания. «Я ем, Эд-кун, для меня это большое удовольствие». Юки пришла, потому что она не могла вынести всего удовольствия, которое он ей доставлял. Глава 78. Я выбрался из нее, чтобы схватить Рёка и начать с ней новый раунд. «Нет, ты снова в моей матке, я сломаюсь, мое тело разобьется», — Ряка закричала, когда ее язык выскользнул изо рта, а глаза закатились. У них уже был пирсинг, отметина на животе и кольцо на пальце. Как и в случае с Мегуми, я спрятал с помощью магии ожерелья, которые были у обоих, и которые были видны только мне и Мегуми. Как только Рёка потерял сознание, я сломал барьер и уложил нас спать, так как завтра нам снова придется готовить. На следующий день я проснулся с тремя приклеенными ко мне девочками, у всех троих из дырок выходила сперма. Мой член застрял в утробе Рёка, а Мегуми и Юки были рядом со мной. «Доброе утро, девочки, пора вставать», — я сказал, просыпаясь, своих трех жен, что они начали постепенно просыпаться. «Ух, доброе утро, Эд-кун». Юки был первым, кто поприветствовал меня, улыбаясь и прижимаясь ко мне еще ближе. Следующей это сделала Рёка, которая была немного более кокетливой, чем Юки, так как я почувствовал, как ее влагалище начало сосать мой член. «Ха-ха-ха, моя матка снова хочет твою сперму». Рёка была тем, кто заговорил, когда она снова начала двигать бедрами. «Хотя мое влагалище красное и опухшее, я хочу, чтобы твоя сперма была внутри моей жадной матки». Рёка посоветовал мне поставить барьер, так как я не хочу, чтобы кто-то слышал стоны моих жен. «Фу-фу-фу, ты очень жадная сестра, посмотри, как наш муж копит», — последней заговорила Мегуми, поэтому мы втроем пошли на утренний секс, а затем прибрались и переоделись. Поф-арена. Шокугаки забрала Ирина Накири, крикнула ведущая на том, что выглядело как стадион. «Почему, что у твоей тарелки, а у моей нет?» — спросил у жюри президент клуба. Ирина не могла говорить, волосы закрывали лицо, и она тяжело дышала. Это потому, что его глаза уже имели сумасшедший вид. Со вчерашнего дня он испытывал удовольствие и удовольствие. Но была проблема, когда она достигла пика удовольствия, которое не могла прийти, это сводило ее с ума. «Я бы сказал тебе, но у меня есть дела поважнее», — Ирина ахнула, а затем вызвала команду по сносу и снесла указанный клуб. И это была потрясающая Ирина сама, — Хисака сказала, когда он был в таком же или худшем положении, чем Ирина. «Такой противник не годится для показухи», — ответила Ирина. «Дайте мне список наших следующих целей», — Ирина сказала, что Хисака немедленно сделала. Они оба пытались игнорировать удовольствие, ведя себя как можно более нормально. Но вышедшая из них жидкость помешала этому, так как они думали, что все видят, как они стекают. Чего они не знали, так это того, что я вложил в них магию, и другие не заметят сок, выходящий из их влагалищ. «Ирина сама, могу я позаботиться о следующей цели?» — спросила загорелая девушка, очень взволнованная Ирина и Хисака. «Вы не заслуживаете беспокоить таких, как они. Позвольте мне позаботиться об этом», — сказала загорелая красавица. «Да-да, вы правы, это может быть интересно, но вы знаете, каковы последствия вашей неудачи», — ответила Ирина. «Меня называют королевой мяса, я гарантирую победу, достойную моего имени», — женщина ответила, улыбнувшись, видя, что она может быть полезна своей уважаемой Ирине сама. Конец от первого лица. Настал конец дня, Ирина позвонила мне и сказала, что есть общежитие посреди академического леса. Она хотела, чтобы я переехал туда вместе с ней и Хисака, но я мог сказать, что ее голос был очень хрипловатым. Я сказал ему прислать мне адресы, что сегодня вечером мы переедем. Так закончился наш разговор. Думаю, у меня будет спальня для себя и своих жен. Какой кайф! Я подумал тогда пойти к полярной звезде и сказать своим женам. Я сказал им, что мы переедем в другую спальню. Я спустился вниз и объяснил Фумиасан, что мы переедем по просьбе члена элиты Тацуки. Она просто кивнула и позволила нам сказать, что нас ждут в любое время. Итак, мои жены отдали мне свои вещи, которые я сохранил, поскольку система предоставила им всю информацию обо мне, Гэ и обо всем остальном. Мы пошли и пришли в красивую спальню посреди леса на территории поселения Тацуки. Мы вошли и увидели, что все уже хорошо организовано и реализовано. Затем Ирина и Хисака вышли встретить нас в гостиной. «Пэ, добро пожаловать, это будет твоя новая спальня», — сказала Хисака, когда ее волосы закрыли лицо, и мы все прошли в спальню. Ирина и Хисака показали нам все комнаты, по их словам, чтобы попасть в главную спальню. По прибытии я удалил магию, которую вложил в них, и мои жены могли видеть, как их соки текут из обеих девочек. Они улыбнулись, когда поняли, что происходит, поэтому уложили Ирину и Хисака в постели и сняли с себя одежду. Кто бы сказал, что Ирина Накири будет выглядеть как сучка в охоте? Посмотрите, какие у вас мокрые трусики, вы даже уже намочили постель. Рёка рассердила Ирину, когда она увидела, в каком состоянии находится. И посмотри на ее ассистентку, она хуже ее, нет сомнений, что они суки, которые хотят хорошенько поебаться, — сказала Юки, улыбнувшись, и пошла снимать нижнее белье с обеих девочек. Жены были в шоке от увиденного, у обеих девочек были сильно растянуты клиторы и соски, и влагалище, и анус обеих женщин были покрыты потом и множеством любовных соков, они были похожи на сломанную трубу, которую годами не ремонтировали. «Да, дорогая, ты не...» — Ряка говорила немного испуганно, когда думала о возможности оказаться на месте любимых девушек. Эта мысль заставила влагалище Ряка испускать много любовного сока. «Это, милая, ты тот, кто превратил наши тела в это?» — спросила Мегуми, немного дрожа, увидев состояние Ирины и Хисака. «Не дожидаясь, я поставил заслон, так как это заняло бы много времени. Они были хорошими девочками, Ирина, Хисака, как я и обещал, дам тебе награду. Но сначала я должен успокоить своих возбужденных жен. Я сказал начать опустошать своих трех жен, в то время как Ирина и Хисака наблюдали, как я испортил и набил их. Дорогая, нет, моя матка уже полна спермой, она разорвется, если ты впустишь в меня больше», — закричала Мегуми, которая, казалось, была беременна, как Юки и Рёка. У этих двух последних были вибраторы и фаллоимитаторы. «Это для того, чтобы из них не выходила моя сперма». Я вошел внутрь Мегуми, которая оказалась такой же, как две другие девушки. «Что ж, пора, Ирина, Хисака», — я сказал, вынимая фаллоимитатора и вибратора из их отверстий, и когда я это делал, они пришли, это потому, что я удалил из них магию. Я Обе девушки закричали, когда почувствовали, что их резко удалили. Оргазма было достаточно, чтобы потерять сознание, но при этом они оба мочились, испытывая судороги и тремор. «Да ладно, им еще рано терять сознание», — я сказал проникнуть в Ирину, которая проснулась с криком, когда ее глаза закатились, а язык высунулся изо рта. Я начал двигаться, чувствуя всасывание и давление, которые давали влагалище и матка Ирины. «С сегодняшнего дня ты будешь моей женой и моей возбужденной собакой, поняла, Ирина?» — сказал я, когда ударил Рину в позе раком и отшлепал ее сочную задницу. «Да, я буду сучкой Эдварда сама, с сегодняшнего дня моей пищей будет его сперма. Мне это нравится, мне нравится, как он трахает мою жадную и грязную сучку-матку. Мне нравится, как его восхитительный пенис обжигает мое влагалище, а моя матка тает от его спермы», — закричала Ирина, уже полностью сломленная. Она спросила меня, что сказал бы старый сын Зейман, если бы увидел ее в таком состоянии. «Пенис, пенис, пенис, я люблю пенис Эдварда сама, мое грязное влагалище рождено, чтобы ты трахал тебя, мое тело рождено, чтобы служить ему, Эдвард сама», — крикнула Ирина со сломленным выражением лица, бешено двигая бедрами. «Я кончаю, моя сука вагина собирается кончить, так что наполни мое грязное влагалище своей спермой, Эдвард сама», — Ирина кричала, чтобы кончить, когда она наполнила свою матку большим количеством спермы. Трах с телом Ирины, несомненно, очень сексуален, и вдобавок ко всему ее желанию кончить, это нормально, если оно сломается. Глава 79. Я попросил пропуск для ответа, поэтому я вошел в клуб сирисовых чаш. У Ирины и Хисака были дела по утрам, потому что Ирина была членом элиты Тацуки, а другие мои жены вместе гуляли по академии. «Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, я пришел посмотреть клуб рисовых тарелок», — сказал я, увидев мальчика, сидящего в окне. «Мне очень жаль, но тебе пора, клуб Рица Боулс вот-вот исчезнет», — сказал мальчик с удручающей аурой. «Ты сказал, что тебя зовут Стаффорд?» «Я Каниши, лидер клуба», — представился мальчик с удручающей аурой. «Вот как он рассказал мне, как Ирина сокращала бюджет и загоняла клубы в угол, у которых не было другого выхода, чтобы пойти в шокугаки. Он сказал мне, что члены его клуба сбежали, когда узнали, что столкнутся с подчиненной Ирины. Затем дверь открылась, и вошли несколько субъектов, которые спрашивали, собираются ли они снести это место. «Как ты думаешь, что ты делаешь, Мита?» — Каниси закричал, увидев женщину, входящую в комнату. Это была невысокая светловолосая девушка с длинной загнутой прядью, торчащей из макушки. У него были золотистые волосы, смуглая кожа и большие изумрудно-зеленые глаза. Она была высокой и пышной, с пышным-пышным телом в форме песочных часов. На ней была белая рубашка с длинными рукавами, завязанная на груди и расстегнутая, открывая бюстгальтер с изображением флага США. Ее живот и огромная упругая грудь выделялись в ней больше всего. На ней была короткая юбка с принтами в клетку коричневого и хаки, а также длинные кожаные сапоги с длинными шнурками. У него был галстук в красно-черную полоску, привязанный к левой ноге, а на правой ноге он держал нож. «Что? Мы просто пришли проверить», — с улыбкой сказал Мита. «Мы уже знаем результат, это, как сказала Ирина сама, независимо от того, насколько много риса, это будет второсортная еда», — сказала она, глядя на Каниси. «Хотя все изменилось бы, если бы вы победили меня, вы понимаете, мистер лидер», — сказал Миф, когда он подошел и загнал Каниши в угол. «Черт, не куми», — Каниши сказал, что заставило женщину взорвать половину помпадура. «Не называй меня так снова», — сказала Куми несколько раздраженно. «Икуми Мита, в ней признают хозяйку мяса». Я думал, наблюдая за всем происходящим, но должен был сказать, что это была хозяйка мяса. Ее большие загорелые груди могли возбудить аппетит любого мужчины. «Думаю, скоро у меня будет отличный кусок мяса». Без сомнения, тело Куми было соблазнительным, и то, как она его носила, делало его еще более соблазнительным. «Что бы вы ни приготовили, вы никогда не сможете превзойти мое первоклассное мясо», — Икуми сказал бедному Каниси чувственным тоном. «А что вы думаете, если столкнетесь с моей хозяйкой мяса?» «Я сказал, чтобы привлечь внимание всех в клубной комнате. Не могли бы вы позволить мне позаботиться об этом сэмпэй Шокугаки?» — спросил я, подходя к Каниши и глядя на него. «Кто ты? Черт возьми, держись подальше от этого», — сказал Икуми, а затем посмотрел на меня и покраснел. «У вас должна быть большая уверенность, чтобы попасть в чужой шокугаки», — сказала она, соблазнительно облизывая губы, пытаясь меня немного напугать. «Почему бы нам не посоревноваться на вашей территории и не приготовить мясное блюдо?» — я сказал девушке, которая все еще краснела. «Ну, это то же самое, потому что я выиграю», — сказал я, провоцируя Икуми. «Так что, если я выиграю, ты оставишь Тацуки?» — сказала она, пытаясь меня запугать. «Хорошо, но если я выиграю, ты будешь моей», — я сказал удивить всех присутствующих. «У вас нет смелости принять ставку такого размера», — сказал я, подходя к Икуми, и его возбуждение постепенно увеличивалось. «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня», — сказал Икуми, затем улыбнулся и снова облизнул губы. Глава 80. «Это все, джентльмены, мы уезжаем», — сказал Икуми, отпуская всех. «Что ж, соревнование будет завтра, так что будьте готовы», — сказал он, собираясь уходить. «Стаффорд, зачем ты это сделал?» — сказал Каниси. «Это что-то личное, сэмпай, увидимся», — сказал я, чтобы покинуть клуб. Так наступила ночь, когда мои жены стонали и стонали, как сумасшедшие, двигая бедрами. «Хисака любит свою сперму, я чувствую себя прекрасно, когда она проникает в мой кишечник». Хисака бессвязно заговорил, чтобы потерять сознание, как и остальные его сестры. Так что все они получили свою любимую еду и спали с широкой улыбкой на лицах. Он прибыл на следующий день, и пришло время Шокугаки. Новости разлетелись и были у всех на устах. Новый ученик бросил вызов Сёкугаки королеве мяса, стадион был переполнен. «Всем привет, я первый год Кавасима Урара, я буду вашим комментатором по этому Сёкугаки», — сказал девушка, у которой были длинные черные волосы с хвостиком, перевязанным красной лентой. В манге у нее были уникальные карие глаза с сердцевидными зрачками. «А теперь участники будут заходить со своих углов», — он сказал, вызвав крики всех фанатов. «Первым войдет хозяйка мяса, Митайкуми», — она сказала с радостью, но внутри она знала, что говорит. «Хватит трясти эти чертовы гигантские коровьи дыни, ну», — это то, что она сказала в аниме. «Хорошо, второй участник, Эдвард Стаффорд», — она сказала, но в отличие от самой, которая выиграла, — «умереть, или, да пошли вы, из-за ваших комментариев на церемонии входа, я заслужил это», — услышав, как все девушки бросают: «Киа, какой красивый», — это заставило мальчиков ревновать. «Киа, какой красивый, я имею в виду, что он один из двух новых парней, Эдвард Стаффорд-кун», — сказала Урара, покраснев. «И я заслужил крик от мужчин. Позвольте мне объяснить вам несколько вещей. Будет три четверга, основным ингредиентом должно быть мясо. Если Мита-сан выиграет до рисовых тарелок, он закроется, и Эдвард-кун будет исключен. Но если Эдвард-кун победит, Мита-сан будет его». «Киа, какая смелость», — крикнул Урара вместе со всеми девушками на мероприятии. «Привет, новенький, сегодня последний день, когда мы поговорим, жаль, что ты такой красивый. Я бы позаботился о тебе, если бы ты не бросил мне вызов», — сказал Икуми, облизывая губы. «Несколько последних слов, если они у вас есть, самое время сказать их», — сказала она, оборачиваясь. «Эй, смотрите, это Накири Ирина, Ирина сама». Все заговорили, когда увидели Ирину и Хисака в VIP-ложе. «Ирина сама, что вы думаете о ситуации?» — сказала Хисака красотке, которая сидела и наблюдала за противостоянием. «Миф, дурак, во-первых, за то, что не сообщил мне об этом Шокугаки, а во-вторых, за то, что столкнулся ни с чем, кроме нашего дорогого мужа», — сказала Ирина, глядя на меня, и нежно улыбнулась, вспомнив все, что мы делали ночью, чтобы потом просто возбудиться, вспомнив эти факты. На арене Икуми начал думать, что Ирина сама пришла навестить ее и что она удивит ее, победив меня. «Итак, я начал свой первый Шокугаки в этом мире», — прозвенел звонок, — «и я пошел на свою станцию». Затем Икуми пошел, чтобы вынуть свою говядину опять, и ножом для мяса начал с большой точностью разрезать сухожилия. «Мне удалось получить крой с отличной мраморностью, я увидел это и просто хлопнул в ладоши. Поздравляю тебя, Икуми-сан, у тебя большой потенциал, но...» Я достал из холодильника стейк из супермаркета, что всех удивило. «Эй, это, да, как ты хочешь с этим посоревноваться? Мясо из супермаркета!» — вся толпа закричала, когда Икуми был удивлен, увидев этот стейк. «Ирина сама, я думаю», — сказала Хисака, когда капли пота упали с его лба. «Это непростительная Хисака, наш дорогой муж не умеет готовить из продуктов из супермаркета». Ирина сказала, что видела любимого мужа с второсортным мясом. «Ха-ха-ха-ха, вы действительно планируете продать мне второсортное мясо, что происходит из-за того, что вы ничего не говорите». Икуми сказала, что она уже продвинулась в еде, она просто ждала, когда ее мясо выйдет из духовки. Я взял нож, перевел дыхание и решил приступить к приготовлению, разогревая духовку до 325 градусов. «Нагрейте масло в чугунной духовке или на сковороде, пригодной для использования в глубокой духовке», — на среднем огне и обжарьте мясо с обеих сторон. Достаньте мясо из чугунной духовки и отложите в сторону. Растопите маргарин в той же духовке и обжарьте лук, сельдерей и морковь на среднем огне, время от времени помешивая, пока смесь не станет нежной до хрустящей корочки, около 5 минут. Добавьте коричневый сахар и пиво и доведите до кипения, периодически помешивая. Отойди от огня. Смешать майонез с горчицей и намазать им мясо. Поместите мясо поверх овощей в чугунную духовку. Запекайте под крышкой, пока мясо не будет легко проткнуть вилкой, около 30 минут. Выньте мясо и дайте ему отдохнуть, прежде чем нарезать его, примерно 10 минут. Запах мяса вызвал у всех желание выпрыгнуть со стадиона. «Хеа, что, черт возьми, ты сделал, потому что мое тело горячее?» — спросила Куми, чувствуя запах мяса. Не говоря ни слова, я отнес свою тарелку судьям. Айкуми с трудом смог финишировать из-за волнения, которое он испытывал из-за запаха моей тарелки. «Что ж, пора тебе попробовать тарелку Мита-сан по четвергам», — сказала Урара, тяжело дыша. «Это миска жареного вагю», — сказал он, но сделал это прерывисто. Затем выступил первый судья Сигина Кураки, президент традиционного японского ресторана Кураки. У Шигина были темные волосы, которые были собраны в свободный пучок канзаши с бахромой справа, и фиолетовые глаза. Она носит двухслойную фиолетовую юкату с красными и розовыми лепестками цветов. Она нарезала мясо в форме цветка, — выдохнула она, но не переставала смотреть на мою тарелку. «Попробуй», — сказал Урара после того, как Шигина закончил говорить. Судьи попробовали тарелку и куми, что только ослабило чудовищный аппетит, вызванный запахом моей тарелки. Когда они закончили, они сказали, что это хорошее блюдо, поскольку теперь они смотрели на мою тарелку. «Икуми-сан, я приготовил для вас еще один», — сказал я, передавая тарелку, которая была накрыта, как и другие. Когда крышку сняли, запах мяса был настолько сильным, что судьи испытывали оргазм, даже не попробовав мою тарелку. Судья Шигина первой нарезала мясо, похожее на масло. Она положила кусок на вилку и сунула в рот. В тот момент, когда Шигуни попробовала мясо, сломалась, она испытала невиданный ранее оргазм. Он смотрел, как я сковал ее цепью и начал играть с ее телом, считая ее своим. Она не могла отказаться от этого, потому что испытывала огромное удовольствие. Но потом она кончила, когда почувствовала, как он ее поцеловал, и начала сжимать ее грудь. Двое других судей, увидев реакцию Шигина, сглотнули и решили попробовать это блюдо. И Куми тоже решил сделать то же самое, когда сказал: «Хья, я месть». У Икуми было то же чувство, что и у Шигина, и он также видел, как он играет со своим телом. «А-а, я больше не могу вернуться, это слишком много для меня удовольствия». Икуми подумала, как у нее был оргазм после оргазма. Судьи-мужчины потеряли сознание, нажав кнопку, на которой я стал победителем матча. «Шигина, Икуми ждет тебя после Шокугаки, ты уже знаешь, что будет, не так ли?» — я сказал судье и моему оппоненту, которые просто кивнули на мои слова. Итак, я закончил Шокугаки и ждал Сигина и Куми, которые прибыли через несколько минут. «Ну, пора идти», — сказал я, когда судья Шигина и Куми последовали за мной по сторонам. «Ирина сама», — сказала Хисака. «Мы знали, Хисака, что у моего дорогого мужа будет больше женщин. Ну, и Куми виноват в том, что бросил вызов нашему дорогому мужу», — Ирина заговорила, вставая и собираясь уходить. «Давай, Хисака, я была голодна, и моя матка снова хочет сперму моего дорогого мужа», — сказала Ирина, коснувшись своего живота. «Да, Ирина сама, я тоже проголодалась, и мне тоже нужна его сперма», — Хисака ответила, а затем оба вышли из VIP-ложи и направились в спальню. Глава 81. Итак, я добрался до спальни, откуда сразу поднялся в комнату с Шигина и Куми. По прибытии я привлек Шигина и начал целовать ее, наши языки сомкнулись, и я стал доминировать над ее ртом. И Куми смотрел на все это очень покрасневшим, поэтому я поставил барьер и уложил Шигина в постель. Я снял с нее костюм, обнажив ее красивое тело, а затем также снял одежду. Я видел, что и Куми начал мастурбировать, глядя на все вокруг и видя свое тело. Я вставил свой член во вход Шигина и поместил свой член внутрь нее. «Ха-ха-ха! Такой горячий и такой большой, твой огромный член открывает мне внутренности», — сказал Шигина, чувствуя, как его внутренность открывается и принимает форму моего члена. «А-а-а, ты целуешь вход в мою матку, это хорошо». У Шигина было довольное лицо, но было очевидно, что не все дело в красивой женщине. Постой, ты, Шигина пришел, когда почувствовал, что мой член вошел в его матку, давя на них очень чувствительные точки. Давай, Шигина, это только начало. Я сказал начать входить и выходить из нее, пока он лизал и сосал ее груди. Погоди, помедленнее, ты мою матку разрушаешь. Шигина вскрикнула от страха, потому что впервые она испытала такое удовольствие, и это сводило ее с ума. Не обращая внимания на ее крики, я продолжал проникать в красивую Шигина, у которой уже торчал язык. «С сегодняшнего дня ты мой, Шигина», — сказал я, когда начал целовать женщину, которая стонала подо мной. «Я иду, иду, иду», — Шигина закричал, когда почувствовал, что его матка наполнилась моей спермой. Я оставил Сигина, у которого были небольшие спазмы, и посмотрел на мокрую Икуми, ее соки уже образовали большую лужу под ней. Я подошел к ней и взял ее за руки, удивив горячую девушку передо мной. «Давай, теперь твоя очередь, Икуми, уверяю тебя, что тебе больше никогда не понадобится мастурбировать», сказал я, взяв Икуми и бросив ее на кровать рядом с Шигина, который все еще был в оргазме. Как и в случае с Шигина, я поставил свой член у ее входа и просунул внутрь нее всю свою длину. Икуми испытал сильный оргазм, даже намочившись на полу в комнате. Увидев это, я стал сильнее и начал очень быстро двигать бедрами. «Ха-ха-ха, так тяжело, я чувствую, что схожу с ума», — Икуми закричал, схватив подушки на кровати, и слюна вышла из его рта. «Без сомнения, вы хозяйка мяса, посмотрите на эту сочную задницу и эти мясистые груди. Я буду полностью наслаждаться тобой, Икуми», — сказал я, схватив одну из ее грудей и сочную задницу. «Не то, хе-хе-хе-хех». Икуми пыталась отрицать мои слова, но потом она просто продолжала стонать, чувствуя, как сжимается один из ее сосков. Так что я продолжал трахать Икуми и Шигина часами внутри барьера. Шигина Стаффорд и Икуми Стаффорд зарегистрировались как супруги хозяина. «Ты будешь моей женой на всю оставшуюся вечность, Икуми», — сказал я, пока Икуми был на мне сверху, и продолжал трахать ее, сжимая ее грудь руками. «Су, я буду твоей женой, не стесняйся наполнить мою грязную матку и мою возбужденную вагину. Ты можешь кончать в меня сколько угодно раз», — сказал Икуми между стонами, которые с трудом можно было распознать, потому что удовольствие сломало его мозг. «Ну, вот что они сейчас говорят, мы будем трахаться, пока я не устану». Я сказал продолжать наполнять Икуми до такой степени, чтобы ее живот был настолько полным, что она выглядела так, как будто она беременна. Я выбрался из этого и вернулся к Шигина, который был рядом с нами. «Я скажу тебе того же, Шигина, отныне ты мой», — я сказал, начиная следующий раунд с прекрасным судьей, что она участвовала в моем шокугике. «Ха-ха-ха, да, я буду твоей, моя матка уже выебана и она не сможет жить без тебя и твоей вкусной спермы», — Шигина кричал, когда я трахал ее без сознания. Итак, обе девочки закончились без силы и упали без сознания, поэтому я поднес их к себе. Я прорвался через барьер, положил их рядом, положив руки на их мокрые ягодицы, и стал ждать, пока подойдут остальные. Но я думаю, что что-то изменилось после моего недавнего брачного сезона. «Система, ты хоть представляешь, что со мной случилось?» «Утвердительный хозяин, потому что ваше тело постоянно развивается, ваши гены дракона и феромоны заставят вас и ваших жен вести себя как дикие животные или звери, когда дело доходит до секса. Аво, я этого не ожидал, тьфу, хорошо, полагаю, так будет и дальше». Я подумал, что потом почувствую, как открывается дверь, и вижу, как все мои жены входят в комнату. «Ну, я думаю, пора успокоить моих жен», — подумал я, — «а затем просто вернуться к сексу. Ха-ха, мой дорогой муж, да, давай, наполни мое грязное влагалище своей восхитительной спермой», — Ирина кричала, пока мы ебались как дикие звери, остальные уже отключились на кровати. «Ты стала очень прожорливой, моя дорогая жена», — сказал я, сжимая ее грудь и облизывая ее шею, при этом казалось, что ее влагалище и матка сжимаются вокруг меня. «Хья-а, да дорогой мой муж, я стала обжорой, которая любит твою сперму. Я люблю, когда ты кормишь мою матку, я люблю, когда ты наполняешь ее, пока она не вот-вот взорвется. Так что всегда наполняйте ее и никогда не позволяйте ей иссякать из вашей восхитительной спермы». Ирина уже была совершенно сумасшедшей, Ее матка и ее божественный язык приняли мою сперму как лучшую пищу. Он спросил меня, будет ли его мать Мана такой же, думая о Мане, что мой член стал тяжелее, заставив Ирину бежать. Улучшенное издание. Фонтан молодости. Гигантский фонтан вечной молодости. Новое издание, в котором могут разместиться все жены хозяина. Извлечение спермы из тела хозяина, наполняя гигантский фонтан молодости. Раздача информации женам хозяина. Ха-ха-ха, внутри меня тебе становится все труднее. Я люблю его, мне нравится, что ты открываешь мой интерьер, я люблю быть твоей женой. Ирина закричала, когда почувствовала, что внутри нее я становлюсь сильнее. Не обращая больше внимания на уведомления от системы, я снова начал увеличивать тягу к Ирине. У нее был последний оргазм, когда она потеряла сознание. Это выглядело так, как будто она была беременна из-за всей спермы, которую я выпустил внутри нее. Я позволил им поспать, пока был в другом месте, потому что мне нужно было кое о чем позаботиться. Система открывает портал, ведущий к местонахождению Сенакири. Я хочу кое-что с ним сделать. Подтверждающий хозяин ищет местоположение и открывает портал. Итак, я пересек портал и подошел к тому, что выглядело как офис, где за столом сидел отец Алисы. Я подошел к нему, что встревожило его, когда он почувствовал мое присутствие. Кто я? Сой не мог закончить говорить, когда я начал его гипнотизировать. Слушай, Сенакири, с сегодняшнего дня ты не будешь трогать свою жену, мало-помалу ты заставишь ее понять, что больше не любишь ее, а на осенний отборочный турнир ты с ней расстанешься. Я сказал, когда он просто кивнул на мои слова и сказал мертвое «да». Хорошо, увидимся, Сойнакири, не могу дождаться, когда твоя жена Леонора окажется в моей постели. Я сказал затем вернуться в комнату и поспать рядом со всеми моими женами, пока я оборачиваю их крыльями. Так прошли дни, и секс в спальне был чем-то очень распространенным. Действительно, следует сказать, что это было чем-то нормальным. Странно было бы не заниматься сексом ни днем, ни ночью. Ха-ха-ха, еще, я хочу, чтобы он дал мне посильнее, Эдвард сама. Грязная матка Хисака хочет спермы, которую он так любит. Прямо сейчас Хисака стонала подо мной в комнате. Остальные были без сознания, из их влагалища и ануса выходила сперма. Я сказал тебе, Хисака, не называй меня так, ты же знаешь, что я твой муж. Я говорил, наслаждаясь телом моей прекрасной жены. Хисака знает это, но она не смогла финишировать, поскольку я увеличил скорость удара. Я хочу, чтобы ты перестал называть меня так, Хисака. С любовью сказал я ему, натягивая пирсинг Хисака. Ладно, Эдвард, любовь моя. Она кончила, когда сказала это, и из-за ее всасывания я закончил наполнять свою сладкую Хисака. В эти дни девочки улучшились на своей кухне. Все они помогали друг другу и давали друг другу советы, как стать лучше. Девочки зашли так далеко, что сказали, что будут пробовать только еду, приготовленную нашей семьей. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.